«Цена», — уточнил я. «Прайс перед вами», — кивнул он на лежащую папку. «Выбирайте. Если требуется комната специфическая, то сейчас все заняты, сори». «Нет, мне без надобности», — хмыкнул я, припоминая, что существуют развлечения в виртуальном пространстве, граничащие с извращением. «Пожалуй, возьму обычный тариф на пару часов. Уточните, если три и больше, то у нас скидки на такие тарифы», — спокойно ответил крашеный парень и кому-то приветливо замахал рукой, а потом заорал. «Питер Гамбургский, давно не виделись. Где пропадал? Зелик, привет». Подошел к стойке посетитель в деловом костюме. «Босса вожу, времени нет. Работенка классная, мотаемся по разным городам, он какие-то переговоры ведет, а потом бухает с компаньонами. Чаевые платят такие, что тебе и не снилось», — он причмокнул губами. «Прикинь, могут ночью послать за какой-нибудь хренью, купюры бросив на сиденье тачки. Мне стандартное место, на 3 часа, вклинился я в беседу двух знакомых. 250 рублей, не глядя на меня, ответил рыже-зеленый, что-то вбивая в своем компе. «Место 23, доступ открыл». «Хорошо», — я положил на стойку деньги, мысленно себя отругав, что в офисе игры неосмотрительно потратил лишку. И ведь в памяти всплывало, что за час работы на компе это очень дорого. Но мог ли тогда уйти? Побоялся, что туша хряка к себе кого-нибудь из нечисти привлечет, и так повезло, что на нее никто не наткнулся. Зал большой, компов на 50, свободных мест от силы десяток. Посетители, большей частью, самозабвенно играют и переговариваются через гарнитуры. Честно говоря, довольно шумно, но это никого не волнует. Отыскал купленное место и первым делом открыл одну из широко известных досок с объявлениями по продаже лута из игры. Пролистал предложения по аналогичным моему амулету и порадовался, что их не так много. А главное, самое старое предложение о продаже зарегистрировано 4 часа назад. Получается, игровые артефакты раскупаются, как горячие пирожки. Вот только найденная подвеска не так ценна, на первый взгляд. Конечно, она добавляет какие-то пункты к характеристикам героя, но незначительные. С другой стороны, если постоянно найденные артефакты продавать, то как в игре прокачаться? Пока еще плохо во всем разобрался, стоит ли спешить, что если у себя подвеску придержать? Что за мысли? Буркнул себе под нос. Ничего личного, просто деньги нужны, желательно сразу и много, сказал одну из шуток нашей компании, когда только начинали заниматься заработком в сети. Объявление разместил, а потом надел наушники и залогинился в игре. Решил часик поиграть, а потом прочесть предложение о покупке. Цену поставил в 25 тысяч, но она является начальной, и лот продам тому, кто больше даст. Разумеется, отсылать по почте или отправляться в другой город не планирую, поэтому ограничил место сделки территорией столицы. «И что у нас тут?» — задался вопросом, погружаясь в игровой мир и вновь ощущая свежий лесной запах. Однако он оказался не таким насыщенным, как в офисе игры. Да и сама картинка чуть замылена, нет эффекта присутствия, точнее, он не такой яркий. Специально заставил персонажа провести ладонью по коре, пытаясь причинить себе боль. Почувствовал что-то отдаленное, в виде прикосновения к шероховатой поверхности. «Мне достался слабый комп, что не так? Почему нет полного погружения?» — озадаченно произнес, направляя своего героя в сторону тракта, намереваясь продолжить путь к городу. Не тут-то было. Откуда только появились шустрые мелкие грызуны, напоминающие раскормленных хорьков с вытянутыми туловищами и острыми клыками. Они заверещали и ринулись в бой. Только и успел отскочить и поменять нож на арбалет, а мои икры оказали прокушены. Ногами отшвыриваю особо ретивых, болтов не экономлю и стреляю по хорькам. Трещит штанина, пасть мелкой твари смыкается на моей ляжке. Отмахиваюсь арбалетом, наблюдая, как уменьшается моя жизненная сила. Нет ни одной склянки восстановления здоровья. Отступить тоже не получится, меня в кольцо мелкие твари взяли. Как глупо погибнуть от укусов хорьков. Цежу сквозь зубы, а потом вспоминаю про магию и умение вызвать огонь. Мне доступен небольшой круг вокруг себя и удар шаром. Лихорадочно жму на кнопку, назначенную для магического заклинания. От меня расходятся огненные волны, но всего-то на метр, не дальше. Мало того, хорьков не очень-то огонь берет. С первого удара шкурка попавших под воздействие огня обугливается, потом сами тушки начинают гореть, и только с третьей попытки тельца твари осыпаются на землю горкой пепла. Порядка 7 раз удалось вызвать магию, после чего маны не осталось, но к этому времени уже привел собственные мысли в порядок. Арбалет сменил на дубинку, и забава пошла. Взмах и круговой удар битой. Сразу пяток нападающих разлетаются в разные стороны и уже не поднимаются. Мелкие монеты из твари выпадают, но мне необходима склянка с восстановлением жизни. Подозреваю, что если пропущу один укус, то окажусь в месте, где происходит воскрешение персонажа. Нет желания его изучать. На экране монитора возникла надпись: «Критические повреждения, замедление персонажа, параметры ловкости временно снижены». Действительно, ощущаю, что дубинка наливается тяжестью, махать ей становится сложнее, но и тварей мало. Пячусь к дереву, задеваю одну из горок пепла и вижу спасительную склянку восстановления здоровья. Радостно ее подбираю и пропускаю удар. На меня хорек прыгнул с дерева и вцепился в шею. Зелье пью, отдираю от себя мелкую тварь, а в круге жизни уровень дергается, прибавится на пару единиц и сразу убавляется. Яд? Нет, просто истекаю кровью. А где твари? Оглядываюсь, не вижу, чтобы кто-то атаковал. Неужели всех прибил? Похоже на то, вряд ли нечисть сбежала. В виртуальном мире тактически отступают только сильные противники, к хорькам это отношение не имеет. Необходимо восстановиться, а для этого требуется отдых, еда или эликсиры здоровья. Последнего нет, тратить время на сон не хочется. Зато в торбе есть жареное мясо, его-то и съел, однако уровень жизни повысился на 5 единиц, что почти незаметно. Вот же гадство, мрачно произнес, а сам стал исследовать, не выпал ли какой-нибудь бонус из хорьков. Собрал 15 монет, десяток клыков, несколько простых колец, дающих к защите единицу, и на этом все. Если прикинуть, то схватка закончилась для меня в минусе. Потратил болты, отыскал половину, съел запас еды, оружие и одежда сильно износилась и вот-вот развалится. Одна из подошв на ботинке держится на честном слове, штаны, решето, но приобрел немного опыта. Правда, до следующего уровня еще далеко. Вышел на тракт и увидел телегу, которую тянет лошадка. Если прокачаешь магию визуализации первого уровня, то сумеешь сразу различать игроков от компьютерных ботов, прошелестел голос гида. Чего раньше-то молчал, буркнул я, это умение доступно с пятого уровня, у тебя не хватало очков магического опыта, спокойно ответил тот. ХМ, оказалось, что за удачную боевку даются дополнительные баллы, которые можно использовать для прокачки. Увы, получил только 3 очка и то лишь к магическим способностям. Последовал совету гида и увидел вокруг возницы некую серую ауру, свидетельствующую о том, что это не игровой персонаж. «Приветствую, до города подбросишь?» Обратился я к бородатому мужику, настороженно на меня смотрящему. «Груз в телеге меня не интересует, на путь разбойника вставать не намерен, а игра именно к этому подталкивала, предлагая таким образом выбрать направление. И ведь как ненавязчиво и заманчиво все сделано. Не удивлюсь, что если возницу убью и попытаюсь товаром завладеть, то меня стража скрутит, ну, или попытается поймать. Здравствуй, мил человек», — покивал сидящий на телеге крестьянин. «Почему не подсобить за толику малую?» Он пожал плечами. «Заплати мне 3 монеты и доедешь в спокойствии и удобстве. ХМ, с последним готов поспорить, но выбора особого нет. Необходимо восстановиться, желательно прикупить зелий, поменять одежду и оружие. В том числе пора и осмотреться, как внутриигровой мир устроен. Интересно и с реальными игроками пообщаться. Я согласен тебе заплатить», произнес и сразу увидел всплывшее окно, в котором предлагалось одарить возницу. Удивительно, но скорость телеги значительно возросла. Лошадка резво копытами перебирает, а впереди уже и городская стена показалась. А если бы пешком топал, то за какое время дошел? Не удержался от вопроса, обращаясь к вознице. Вряд ли бы сумел, усмехнулся тот в бороду. Меня-то почитай все разбойники знают, уважают и не трогают. Кузнец я, он выставил перед собой огромные кулаки, с одного удара бы ковалю. ГМ, и еще размышлял, а не отобрать ли у случайного попутчика товар, да он меня одной левой делает. Еще ведь наверняка и оружие у него припрятано, не чета моему. Получается, избежал ловушки. Как только к такому выводу пришел, то увидел очередную надпись на экране монитора. Игрок избежал соблазна и получает плюс 1 балл к мудрости и 2 к дипломатии. А где это у меня в характеристиках мудрость? Озадаченно спросил я. Она появится позже, после 15 уровня, при определенном развитии, подсказал гид. Подозреваю, что будут и другие параметры. «Правильно», — задумчиво посмотрел на невозмутимого возницу, но тот промолчал. «Ты прав, их очень много, но некоторых никогда не увидишь, ведь не станешь выполнять ту или иную работенку», — спокойно пояснил игровой помощник, а потом добавил. «Твое предложение заинтересовало, нам бы его тщательно обсудить, но без лишних ушей». «Хорошо, в номере гостиницы сумеем это сделать», — уточнил, наблюдая за стремительно приближающимися городскими стенами. «Похоже, мы движемся со скоростью под сотню километров, следовательно, некие исключения из реального мира тут есть. Ну, это если не считать магии, нечисти и многого другого. Игра-то заявлена, как погружение в реальность фэнтезийного мира, ну, такие рекламные слоганы наблюдал. После определенной проверки я сумею предположить, есть ли там опасность», — осторожно ответил гид. «Уважаемый кузнец, а нет ли у тебя чего-нибудь на продажу?» — обратился я к своему бородатому попутчику. «А что интересует? Много чего везу. Имеется железо и даже пластины серебра, наконечники к стрелам и болтам. Мастеровые из этих заготовок сделают качественные вещи», — произнес возница, подергал бороду и уточнил. «Готов продать недорого. За 300 золотых прикупил себе два ножа, меч сторговал за 700, наручи и поножи обошлись в 200, а больше ничего интересного у кузнеца не нашлось. В итоге, к защите получил плюс 5, столько же к силе. Правда, скорость передвижения и ловкость пострадали и стали на 2 единицы меньше. Это если активны данные предметы. Кстати, у кузнеца еще имелась кольчуга и шлем, но за них он запросил каких-то невменяемых денег. 2000 за неподъемную и сомнительную защиту половины туловища и 1000 за странный головной убор, в котором резко падает обзорность. Поразмыслив, не стал покупать и не прогадал. После перечисления денег получил к торговле 2 единицы. «Тут расстанемся», — объявил кузнец, как только миновали городские ворота. «Стражники на наш приезд не обратили ни малейшего внимания. Телегу не обыскивали, мзду не требовали, что довольно-таки необычно. Куда бы мне в первую очередь направиться?» Задумался я, идя к центру города, название которого так и не запомнил. На карте надписи имеются, но уточнять свое местонахождение не стал. Ощутил, что время ограничено, скоро предстоит или продлять место в игровом кафе или уходить. А ведь еще требуется посмотреть, не выразил ли кто желание приобрести подвеску. Хотелось бы ее сбыть, деньги нужны. Правда, пока еще не решил, что делать с ноутом. Возникла идея его модернизировать. Это не так сложно, если есть навыки и умения. С паяльной станцией работать умею, а остальное не так сложно. Главное — аккуратность и точность действий при разборке-сборке. Потребуется допаять память, заменить процессор, и нужна смета, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки. «У тебя почти нет здоровья», — напомнил гид по игре. «Зайди к травнице и прикупи у нее 5 зелий восстановления сил. Возьми пару склянок противоядия и насыщения маны. Это такой тебе совет. А еще, помни, при каких условиях тебя покину. Думаю, в банк не спеши идти, но учти, что таскать с собой в торбе все сбережения опасно». «Понял», — коротко ответил и поспешно вошел в ближайшую лавку, на вывеске которой красовался зеленый змей, обнимающий крест. Явно кто-то из реального мира играет за персонажа травницы. «Привет», — поздоровался я с девушкой, что-то смешивающей в двух колбах. «И чего так орать? Со слухом у меня полный порядок», — буркнула травница и посмотрела на меня. «Смотрю, ты новичок, еще даже выданную одежку не сменил. Учти, у меня зелья, мази и различные ингредиенты стоят дорого, в долг не отпускаю, разжалобить не получится. Меня зовут Имхак, 5 склянок с восстанавливающим зельем здоровья, 3 для пополнения маны, 2 от яда», — произнес я. «У тебя уровень небольшой, малыми порциями обойдешься или на будущее берешь?» — уточнила травница, а потом представилась. «Да, чуть не забыла, меня тут Ноной кличут. Приятно познакомиться», — улыбнулся я. «Мой персонаж достиг 5 уровня. В алхимии полный профан, и был бы признателен, если обо мне позаботишься и не попытаешься нажиться». Девушка расхохоталась и даже смахнула выступившие слезы. Вообще, она выбрала приятный образ. Коса густая, глаза карие, нос прямой, но небольшой, и ее красоту только подчеркивает, изящные пальчики, ростом не обижена. Фигура у нее, похоже, складная, но точно сказать не в силах, халат мешает. «Хорошо, сделаю тебе скидку и обдуривать не буду. Ты мне настроение своей прямотой поднял. Смотрю, жизни в тебе плещется на дне, поэтому выпей-ка вот это». Она выставила на стол уже знакомую мне склянку с красной жидкостью, но по стеклу тонкие серебристые полоски идут. Не встречал такую, признался я, беря в руки склянку. Сколько стоит? Это в подарок, прищурившись, ответила Нона. Не бойся, не отрава, моя разработка восстанавливает не только жизненную силу, но и бодрость. Спасибо, кивнул и опорожнил склянку. Что удивительно, серебристые полоски исчезли. Держу самую обычную склянку, но травница не обманула, почти полностью восстановился, а шкала усталости на отметке минимум. Как тебе? Уточнила Нона. Нормально, но, прости, уточнять не стану, сравнивать особо ни с чем. Хорошо, когда поймешь, что варю лучше всех, то возвращайся, буду рада, она чуть грустно улыбнулась. 5 склянок аналогичных этой, кивнула на пустую в моей руке, 250 золотом, 3 для маны, 180, 2 зелья от яда, 100, итого, она наморщила лоб, 530, ну, для ровного счета отдам за 500, устроит, честно говоря, понятия не имею, изначально следовало пройтись по лавкам и прицениться, но теперь уже отступать поздно, придется ей на слово поверить, да и чувствую, что она не обманывает. Договорились, покивал я. Переходим в окно торговли. Зачем? Мы же игровые персонажи, способны произвести привычный обмен. Она усмехнулась и выставила на стойку мой заказ. Забирай, а потом деньги таким же образом отдай. Вот и получится, все как по-настоящему. Так и сделал. Действительно, возникло ощущение, что все происходит наяву, а не в виртуальном мире. Еще и сладко-кислый привкус во рту, ноздри щекочет запах полыни, мяты и еще каких-то трав. В общем, распрощался с травницей тепло, покинул ее лавку в хорошем настроении. А еще она мне адресок подруги дала, которая занимается пошивом и продажей одежды. У Белошвейки потратил еще 1000 золотых, прикупил походный костюм, куртку и пару перчаток. Хозяйка швейной мастерской оказалась не такой разговорчивой, большей частью хмурилась и односложно отвечала. Возможно, чем-то в реальном мире занималась. На окружающую обстановку уже внимания не обращаю, тороплюсь, время поджимает. Сунулся в гостиницу, но почти сразу ее покинул. Расценки оказались какие-то заоблачные. Номер на сутки за 3000 золотом, грабеж. Ну, на данный момент, если исходить из каких-то других ориентиров, то не так и дорого. В итоге, снял комнату в трактире. Всего-то за 1000, что тоже показалось негуманно. Дверь подпер стулом, на окне решетка, сама комнатенка 3 на 3. Удобство общее, в конце коридора. Но, думаю, они не понадобятся. Правда, играю еще всего ничего и нюансы всплывают по ходу. Вообще, уже понимаю, что в мировых приключениях не так-то просто жить. Постоянно требуются деньги, а достаются они нелегко. Этак и не заработать ничего, чтобы в реальности на эти доходы существовать. Если разобраться, то расходы удручают, они резко ускорились, а доходы оставляют желать лучшего. «Гид, ты здесь?» – задал вопрос своему помощнику по игре. «Да, проверял комнату на предмет подслушивающих заклинаний, все чисто», – ответил тот. «Хорошо, но поговорим чуть позже, мне пора в реал возвращаться», – сказал я, а сам держу палец над пиктограммой окончания сеанса. «Буду ждать, деваться мне все равно некуда», — хмыкнул виртуальный помощник. 2,5 часа пролетели, как одно мгновение. Зато на подвеску выстроилась очередь, аж 7 заявок. Максимальная ставка в 33 500. Без раздумий ответил и уточнил, куда привезти и будет ли к этому моменту собрана вся сумма. Меня уверили, что деньги не проблема. Договорились встретиться через 3 часа в ресторане «Ломоносов», что меня устроило. Как раз успею где-нибудь перекусить, пока на изысканные блюда не претендую. А после сделки, надеюсь удачной, до общаги не так далеко. Покинул игровое кафе, в котором кроме напитков купить-то и нечего, и направился в ближайший торговый центр. Купил чашку кофе и 2 куска пиццы, пока нет нужды переживать за желудок, но питаться следует правильно. Еще же предстоит физическую форму восстанавливать. С любопытством посматриваю по сторонам. Нет, отличия от моего родного мира минимальны. Люди везде остаются верны себе и своим привычкам. Вот какие-то 2 парня пристают к одинокой девушке, склоняя ту отправиться с ними прокатиться. Уже и за руки ее хватают. Та бедняжка не знает, что делать, по сторонам с надеждой оглядывается, но все взгляды отводит. «Ты симпотная, строптивая, мне нравишься», — громогласно заявил один из парней и прицокнул языком. «Ух, люблю диких кошек, их интересно подчинять, Леша», — крикнула девушка, устремив взгляд к входу торгового центра, в двери которого вошел парень в очках, держа в руках тряпиона. Я же от ее крика дернулся, какая-то очень знакомая интонация почудилась в голосе девушки, да и сама она кого-то напоминает. Глава 6. Первый заработок. Глава 6. Первый заработок. ГМ, а ведь точно. Похоже на Таньку, с которой случился искрометный романчик лет этак 20 назад. Та также кричала, когда меня подручные ее муженька метелили. Падлы, чуть почки не отбили. Благо пацаны недалеко гуляли и на помощь пришли. Скотиной оказался муж моей подружки, мало того, что ей внимания не уделял, а сам ни одной юбки не пропускал, так еще и женушку побивал и требовал верности. Подумаешь, что какой-то строительной фирмой владел и госзаказы выполнял. Крысятничал изрядно, со своей крышей не делился. Вывел я его активы, развелась с ним Танька, бывшего посадили за взятки, растрату и подлоги. Рассчитывал, что подруга ко мне окажется благосклонной, а она взяла и из страны укатила. Денег ей хватить должно до конца жизни и еще внукам останется. Правда, не так давно про нее узнал, что дочурку воспитывает, которой стукнуло 20 годочков. Вот и гадай теперь, а не моя ли она, да так и не успел узнать. Когда пассия из страны бежала, то обстановка складывалась неоднозначная. В меня пару раз стреляли, тачку сожгли, пытались даже дело какое-то сфабриковать, да я пригрозил кое-какому политику, что компромат вывалю в сеть, если беспредел не прекратится. Помогло, как по взмаху волшебной палочки. Мы потом с этим господином ГМ, что-то в воспоминания ударился, а они к делу не относятся. «Леша, ты куда?» – в испуге закричала девушка, которая в грудь черноволосому парню упирается, а тот ее пытается насильно поцеловать. «Эх, не успел я доесть пиццу». Встал из-за столика и медленно подошел к приставучим и наглым парням. Подельник с сальной улыбкой роется в дамской сумочке, не обращая внимания на проходящую мимо охрану торгового центра. Двое мужиков средних лет в форме секьюрити чуть ли не бегом удаляются, почему-то пряча глаза. «Совсем оборзели?» – поинтересовался я. Парни так и замерли в шоке. Даже незнакомка та на меня в каком-то изумлении посмотрела. Не ожидала, что кто-то вступится. Ну, если охрана сбежала, парень поспешно ретировался, как подозреваю, обделавшись, то в чем-то она права, а я ищу себе проблемы на одно место. Но ведь уволокут ее с собой и потешатся. Никогда не понимал таких отморозков, когда полно девиц, согласных на все. Нет, им подавай ту, которая приглянулась и выглядит невинно. Или как раз в последнем смысл, чтобы потешить свое гнилое нутро и сильнее унизить несчастную. «Ты берега не попутал», — выдал до боли знакомую фразу тот, кто похож на клептомана или мелкого воришку. «Сумочка-то простенькая, в ней точно не хранят ни золото, ни бриллианты, да и денег в такой много не носит. Братан, поверь, с такими как ты рад встрече. Очень вас в местах не столь отдаленных ждут, вы же там кукарекать на заре будете». Оскалился я и цыкнул сквозь зубы. «Сами провалите или перышки пощипать», — уточнил, а правую руку демонстративно за спину завел, якобы собираясь вытащить ствол. «Ну, его у меня и в помине нет, как даже перочинного ножа. Но ведь наглость второе счастье, а на понт приходилось такое быдло много раз брать. Ну, результат не всегда оказывался тот, на который надеялся, но это не главное. По тебе не скажешь, что ты из этих», — сглотнул парень, продолжая удерживать девушку за плечи. «Почему клановый знак не носишь?» Он как-то странно кивнул. ГМ, на плече его куртки красуется рисунок в виде серебристого треугольника, внутри которого какой-то символ. Представители высокопоставленного клана забрели в торговый центр, но разве им все настолько сходит с рук? Нет, чего-то не понимаю, но разбираться уже поздно. «А тебе до этого есть дело?» — скривил я губу. Даму отпустил, извинились и сдрыснули отсюда, чтобы духу не было. «Тогда забуду об этой встрече», — в голос вложил презрение, брезгливость, уверенность и превосходство. Парни между собой переглянулись, а потом в точности выполнили мои требования. А вот девушка на меня с ужасом смотрит, зябко обхватив плечи. Кстати, вокруг нас образовалось много свободного пространства, большинство издали наблюдают за происходящим, но подойти не решаются. «Все нормально», — одобрительно улыбнулся спасенный, за которую даже ни одного удара кулаком не совершил. «Как зовут?» — Таня, — ответила та, подумала и добавила. «Синицына». Алексей склонил голову, подумал и уточнил. «Прости, фамилию называть не стану, тут много лишних ушей». «Понимаю», — закусила та губу. «Думаю, тебе лучше отсюда уйти, предложил я, откусил свою пиццу и добавил: «Давай провожу, а то эти черти», кивнул в сторону, куда ретировались парни из какого-то непонятного клана, способны затаить обиду и тебя где-нибудь поджидать. «Как прикажите», понурилась Таня, не очень-то теперь походя на мою бывшую подружку. «Нет, внешне они все же чуть ли не на одно лицо, а вот характеры, как небо и земля. Танька из моего мира уже бы кулачки в кровь сбила, зубы в ход пустила, а орала бы на весь торговый центр. Ух, очень она была горяча. Ты за покупками приходила или на свидание?» Поинтересовался я у девушки, размышляя, как ее безопасно из торгового центра вывести. «Придурки способны позвать подмогу, вдвоем они не решатся пристать, трусливы слишком, такие стаи нападают или глумятся над беззащитными, или настолько обосрались, что сбежали и не затаили злобы. Хм, очень в последнем сомневаюсь. Меня знакомый пригласил в кафе посидеть и кино посмотреть», как-то печально произнесла Татьяна. «Оказался очередным придурком. Правда, понять его могу, шансов никаких против тех парней не имел. Варианты есть всегда», не согласился я с ней. «Ну, побили бы его и что такого, зато выглядел в твоих глазах героем. Нет, прости, но твой ухажер подлец. Или считаешь, что он не догадывался, чем все могло закончиться?» «Вы о чем?» — нахмурилась моя новая знакомая. «Давай на ты, чего выкаешь», нагло беря ее за руку и направляясь в сторону выхода, сказал я. Девушка как-то дернулась, пару раз попыталась ладошку вырвать, но потом смирилась. «Не знаю, розовые у тебя очки или еще какие, но подобную шелупонь повидал. Что им от тебе требовалось? Или думаешь, собирались в оперу отвезти?» Задаю вопросы, а сам внимательно осматриваюсь. «Не вчера родилась», — неожиданно хмыкнула Татьяна. «Такой клановой золотой молодежи все дозволено. Они плюют на приличие, но полиция тоже не дремлет и главам сообщает, что их детишки распоясались. Народ никто не желает доводить до крайней точки, поэтому, время от времени, мажорчиков прилюдно выпарывают». «Не слыхал о таком», — удивился я. «Или ты про то, что заводят уголовные дела, стращают сроком и штрафом? Пресса некоторое время негодует и публикует расследование о похождении наглецов, это имело в виду?» «Да», — утвердительно кивнула моя спутница. «И кого же посадили? Насколько?» «В лучшем случае ограничивались условными сроками, а то и обычным штрафом. Как правило, пострадавшие отзывали свои заявления, а свидетели глохли и слепли. И место процентные доказательства суд почему-то журил таких хороших и перспективных преступников. Не так ли? Но и наказания случались», — возразила Синицына. Усмехнулся, спорить не стал. «Мы как раз покинули торговый центр, и мои опасения не оправдались, что радует. Возможно, парни еще ждут подмоги и сидят в одной из тачек. Прости, сорвал твое романтическое свидание», — хмыкнул я, готов по мере возможности искупить вину. Взглянул на простенькие наручные часы, прикидывая, что до назначенной встречи в ресторане еще есть запас времени. «Ты меня спас», — покачала головой Татьяна. «Поэтому тебе обязана, а не ты мне». «Ловлю на слове», — усмехнулся, но ладошку девушки продолжаю сжимать. «Кое-что необходимо уточнить и как бы заново познакомиться», — искоса на спутницу посмотрел, та все же напряжена и с опаской поглядывает в сторону стоящих на парковке машин. «Готов поспорить, что ни в жизни не угадаешь мое транспортное средство. Даю 20 попыток». «Согласна, ты резко изменил тему», — нахмурилась Синицына. «Поближе познакомиться еще успеем», — немного провокационно заявил я, приблизив голову к лицу Татьяны. Та на меня своими большими глазами уставилась и оказалась как бы под гипнозом. Захоти ее поцеловать, то она бы так и осталась стоять в ступоре. «Ну, сыграем», — подмигнул девушке и обвел пространство рукой, сделав так, чтобы и автобусная остановка попала. «А давай», — приняла та вызов, подумала и уточнила, — «что на кону?» «А ты азартно», — покачал я головой, непроизвольно улыбаясь. «Надеюсь на выигрыш», — призналась Таня. «Это зря», — хмыкнул я. «Ладно, тогда ужин при свечах и завтрак в постель, не наглей», — рассмеялась Синицына и нахмурилась. «Черт, веду себя так, словно мы давно знакомы. Ты же меня банально снимаешь, разве нет? И что в этом плохого?» — пожал плечами. «Адреналин в крови гуляет после недавних событий. Ты мне симпатична, я тоже не урод. Почему бы вместе не провести время? Алексей, не знаю, как тебя по батюшке, но ты, мил человек, нахал, каких свет не видывал», — сдерживая улыбку, произнесла девушка. «Ты случайно не учительница литературы, или учишься еще?» «Частично угадал», — призналась Татьяна. «Преподаю математику в школе, на высшее образование не успела накопить, да и учиться там долго. Давно работать пошла, поинтересовался я. Еще учась в школе, убиралась, секретарем трудилась, а когда училище закончила, то вернулась на место математички», она вздохнула. «Второй учебный год уже объясняю детишкам теоремы и логарифмические функции». «Понятно, а я студент Имперского Московского университета, первый курс, направление информатика», представился сам, а потом назвал свои полные данные с фамилией, именем и отчеством. «Туда сложно поступить», вздохнула девушка и искоса на меня посмотрела, точнее, задумчиво смерила взглядом одежду. «А я способный», усмехнулся и приблизил губы к ее ушку, после чего шепнул: «Как насчет спора?» Следующие минут пять моя спутница пыталась угадать машину, которой у меня в этом мире отродясь не было. «Сдаешься?» — со смехом поинтересовался я, отвергнув одно из последних предположений о принадлежащей мне спортивной тачке. «Ты издеваешься?» — дернула меня за руку Таня. «Все машины перебрала, а кто говорил о тачках?» — хмыкнул я. «Речь шла про транспортные средства. Мое как раз показалось», — кивнул в сторону автобуса. «Тебе в какую сторону? Ну ты и гад», — покачала головой Синицына. «А что не так?» — притянул девушку к себе и обнял за плечо. «Согласись, спорт и проиграла. Поэтому, давай провожу, а через пару часов на чай с баранками загляну. Кстати, ты одна живешь? Если нет, то заберу и покажу тебе свою берлогу. Уверен, ты сильно удивишься». «Что-то я начинаю опасаться за свою честь», — тряхнула головой Татьяна. «Пришел, увидел, победил», — процитировал я Плутарха. «Давай не так быстро форсировать события», — смущенно произнесла девушка. «Я же тебя совсем не знаю. Так и познакомимся поближе. В чем проблема?» — поцеловал ее в висок и уточнил: «Так тебе в какую сторону? Сейчас автобус уйдет и следующего ждать придется». «Тут недалеко», — подумав, призналась Синицына. «Живу в однокомнатной квартирке, по наследству досталось». Другими словами, она дает понять, что одна и не прочь меня пригласить, но еще не уверена, как далеко способна зайти. «Отлично, пошли провожу и, если не против, то на ужин загляну. Уж прости, но так забегался, что голоден, а накормить некому. Ты же не дашь своему спасителю голодной смертью умереть?» — продолжая прижимать к себе Татьяну, произнес я. «Учти, только ужин», — строго, включив учительницу, произнесла девушка. Без вопросов, улыбнулся ей. «Так давай обменяемся телефонными номерами, чтобы не потеряться в случае чего». И вновь она не стала отнекиваться, при этом не попыталась обмануть. Ее смартфон издал мелодию входящего вызова, когда на него позвонил. «Девушка пытается время от времени бросать на меня изучающие взгляды. Нет, это не любовь с первого взгляда, в глазах нет огня, но симпатия точно имеется. К чему это случайное знакомство приведет, загадывать сложно, но, надеюсь, останемся друзьями при любом раскладе. Или нет дружбы между мужчиной и женщиной, обязательно становиться любовниками?» Кто-то ответит утвердительно, но я поспорю. Не всегда все решает секс, даже если он и случился. Другой вопрос, что единомышленника найти сложно и не так важно, какого он пола. Если на одной волне, с определенными принципами, то дружба возможна. Главное ее не потерять, что сделать сложно. К сожалению, зачастую пути расходятся из-за мелочей, не считая глобальных перемен. ГМ, что-то ударился в какие-то дебри, словно старый дед. Сейчас молот и как оно сложится, говорить нет смысла. Почти пришли, кивнула Татьяна на высотку. Живу на 12 этаже, квартира 125, подъезд вот этот, указала рукой. Через пару часов напоишь кофе, улыбнулся я Синицыной. Это ведь тоже своеобразная проверка на доверие. Не удивлюсь, если приду, а она дверь не откроет, а телефон окажется выключенным. Ну, значит, точно не судьба. А насчет завтрака в постели или простыми словами, переспать, то сам пока не готов ответить. Молодой организм своего требует, девушка симпатичная, но у меня в кармане ветер и дать Тане ничего не в состоянии. Если не считать своего обаяния и доставить удовольствие, моя знакомая точно не из тех, кто порхает по жизни. Правда, на свиданку-то принарядилась, юбочка коротенькая, колготочки темные, блузочка новая, туфельки только простенькие, да сумочка не брендовая. Но образ у нее хорош, чем-то она взгляды мужиков притягивает. «Приходи», — коротко сказала Татьяна, подумала и добавила: «Ты же айтишник, как раз мой комп посмотришь, Что-то он глючит последнее время. И, да, еще вопрос, если не против, задавай. Ты же не входишь ни в какой клан, в том числе тот, что ото всех скрывается, поинтересовалась Синицына. А если вхожу, задал в свою очередь вопрос, пока не став отвечать. Ты меня на порог не пустишь, просто интересно, ты какой-то разный, вроде и готов рассмешить, болтаешь обо всем, но при этом напряженный готов дать отпор. Это не говорю, как ты мажоров прогнал, они же поджав хвосты убежали. Люблю читать и характер сложный, подумав, придумал такое оправдание, а потом добавил, нет, ни в одном из кланов или сообществ не состою, сам по себе по жизни иду. Устроить такое объяснение, хорошо, покивала моя знакомая, я пошла, буду тебя ждать. Договорились и будь осторожна, кивнул девушке, развернулся и не оглядываясь направился на автобусную остановку. До ресторана добрался через полчаса, до встречи осталось 15 минут, понаблюдал, как перед входом тормозят дорогие авто и посетители, вальяжно кивая швейцару проходит внутрь. Боюсь, меня на порог не пустит. И чего согласился в таком месте встретиться? Ну, если сделка сорвется, то не сильно расстроюсь, подвеску сумею сбыть, в этом не сомневаюсь. Другой вопрос, а кому она нужна? Вещица не такая уж уникальная, чтобы за ней охотились. Впрочем, стоит не слишком дорого, по сравнению с теми лотами, которые представлены на продажу. Но больше всего мне непонятно, зачем артефакты из игры создавать в реальном мире. Намного проще и легче их реализовать через специальный форум. Передал QR-код, получил денежки и дело в шляпе. Или имеются опасения, что продается подделка. Так можно организовать запрос искусственному интеллекту мировым приключениям. Но, возможно, это просто бизнес и ничего личного. Нет, пока плохо ориентируюсь в происходящем. Опять-таки, простому человеку тяжело в этом мире пробиться и чего-то достичь. Кланы, как щупальцы спрута, всю страну опутали и во всех сферах участвуют. Как с такой системой бороться? Оставаться в тени и довольствоваться малым, боюсь, такое не по мне. А как пробиться? Организовать клан, чтобы потягаться с сильными мира сего, для этого потребуется капитал, который пока непонятно как сколотить. Да и деньги далеко не все решают. Пока вживаюсь в это общество, осматриваюсь, стараясь не высовываться, а когда расклады пойму, то будет другой разговор, сам себе сказал и направился к дверям ресторана. Швейцар, как и ожидалось, смерил меня недовольным взглядом. «У меня встреча», — коротко сказал я. «С кем?» — практически не разжимая губ, поинтересовался работник ресторана. Я достал из кармана сотовый, чтобы уточнить фамилию покупателя. «С господином Чуприным А. Б.» — ответил швейцару, и тот сразу подобрел. Чуть в сторону отошел и уважительно кивнул на двери. «Проходите, распорядителю зала скажите, кто вас ждет», — проводит к Александру Борисовичу. Примерно так и получилось, но только мне пришлось назваться, а у покупателя спросили подтверждение, что он меня ждет. Имени своего не называл, ограничился ником и заранее об этом с покупателем обговорил. Дело в том, что настоящее имя в данном случае никому не интересно, а по нику всегда в игре со мной можно связаться, в том числе и претензии предъявить. Уверен, Чуприну известно, что я заполучил подвеску в честном бою, а вот незаконно полученный артефакт, иными словами, отобранный или украденный у того, кто его добыл в бою, ценится на порядок дешевле. Какая тому причина? Думаю, опасаются из-за того, что настоящий владелец способен оспорить сделку или еще по какой-то причине. Вот только перспектива выигрыша такого дела у того, кто вещь потерял, крайне мала. Грабители и воры в игре вполне себе официально существуют, следовательно, их добыча является законной. Но, как и в реальной жизни, возможны нюансы. Поэтому-то и ценится прозрачное происхождение артефакта. Тот же коллекционер не будет гордиться и выставлять на всеобщее обозрение ворованное. Ну, это мои догадки, точнее сказать не в силах, но думаю, что недалек от истины. «Проходите, вас ждут», — объявил распорядитель ресторана, проведя меня по коридору и останавливаясь перед дверьми какого-то помещения. «Это кабинет для переговоров и заключения сделок, не переживайте». «И не собирался?» — спокойно ответил я и вошел к дожидающемуся меня покупателю. Хаем, господин средних лет вальяжно развалился в кресле, пыхтит сигарой и потягивает из бокала коньяк, если судить по стоящей на журнальном столике рядом с ним бутылке. «Имхак», — уточнил покупатель. «Да», — подтвердил я. «Вы господин Чуприн, верно? С тобой мой помощник о встрече договорился, покивал Александр Борисович. «Скажи, зачем тебе наличные? Счет не захотел светить, а чего не сделал анонимный?» Полюбопытствовал мой собеседник, не спеша переходить к цели нашей встречи. «Хотя это не мое дело. Присаживайся, выпей со мной и поведай, как заполучил подвеску. Это необходимо?» – удивился я. «Ты про коньяк или историю?» – задумчиво осмотрел меня собеседник. «Насколько понимаю, тебе улыбнулась удача, а сам ты студент, верно? Так зачем вам знать, как завалил хряка?» – уточнил у Александра Борисовича, проигнорировав его вопрос. «Артефакт ценится выше, если известно где и как он добыт. На цену сделки это уже не повлияет, при условии, что ты лично бился с нечистью. В дальнейшем же, ценность подвески увеличится, захоти ее продать», — пояснил Чуприн и поспешно добавил: «Без подробного описания наша сделка не состоится. Кстати, на будущее сохраняй видео, как все произошло». В его словах есть логика. Поэтому, пересказал, как столкнулся с хряком, какой у меня на тот момент имелся уровень и оружие. Александра Борисовича мой короткий рассказ впечатлил. Он даже соизволил меня пожурить. «Имхак, ты просчитался, твой артефакт стоит намного дороже. Хряк 10 уровня, а ты, на тот момент, имел первый. Процентов 20, а то и 30 потерял. Учти на будущее». «Непременно», — я склонил голову, чтобы покупатель не увидел досаду. «Но раз ты все честно рассказал и готов подписаться под своим рассказом, то накину тебе пару тысяч, для ровного счета. Хоть одежду себе нормальную купишь. Да ты пей коньяк, не стесняйся». «Воздержусь», — отрицательно покачал головой. «Как знаешь», — спокойно ответил Чуприн и, не повышая голоса, сказал: «Михаил, деньги передай странствующему путнику». Откуда в кабинете появился помощник Александра Борисовича, я так и не понял. Секунду назад мы вдвоем находились, а тут раз и Михаил словно из-под земли вырос и положил на журнальный столик пачку купюр. В свою очередь я достал подвеску и передал ее помощнику покупателя. Михаил внимательно осмотрел артефакт, даже лупу использовал, а потом с телефона проверил серийный номер, нанесенный на ребре подвески, после чего объявил: «Оригинал, номер на гурте настоящий и не изменен». «Отлично», — потер ладони Чуприн. «Господин Имхак, с вами приятно иметь дело. Если что-то интересное попадется, то первым со мной свяжитесь, цену дам реальную. Только не забудьте о подтверждении, как предмет оказался у вас. Возьмите визитку». Он достал из кармана пиджака портмоне, вытащил прямоугольную пластиковую карточку и протянул мне. Отказываться не стал, взял визитку, на которой написано только имя, телефон и электронная почта. «Как насчет того, чтобы подписать договор купли-продажи?» — задал вопрос помощник Александра Борисовича. «Нет проблем», — пожал я плечами. «Только деньги пересчитаю, если вы не против». «Разумеется, доверяй, но проверяй», — покивал Чуприн, сделав очередной маленький глоток коньяка, затянулся и выпустил клуб дыма, направив его к потолку. «35 тысяч рублей, это больше, чем договаривались, купюры по 5 тысяч, а сдачу давать не собираюсь. Да и Александр Борисович говорил, что намерен заплатить больше. Так с чего бы отказываться и строить из себя филантропа по отношению к богатому коллекционеру? Ну, для каких целей приобретается подвеска, мне неведомо, но вряд ли из-за обычной прихоти. Даже закралось сомнение, а не поспешил ли с ее продажей, вдруг самому пригодится? Будет смешно, если сам потом ее искать начну и втридорога заплачу. А похожие случаи происходили. Разумеется, не в этом мире. Если уж говорить откровенно, то много чего со мной случилось, как хорошего, так и не очень. Поэтому-то уже давно ни от чего не зарекаюсь. Хотя и произошло все с Клавдией не так, как планировал. Да что там говорить, такого не мог представить. Все же, сильно она меня своим предательством задела. Нет-нет, да и вспоминаю последние минуты своей прошлой жизни. Или это был всего лишь эпизод? Душа-то точно моя, как и мышление. «Господин Имхак, прочтите и, если нет возражений, то подпишите». Помощник покупателя положил передо мной несколько листов бумаги с отпечатанным договором. Бегло прочел текст, все стандартно, вместо моей фамилии указан ник, электронная почта и ID игрока. Последнее сделано для того, чтобы идентифицировать меня, если захочу сменить ник. «Вопросов нет», — покачал я головой и размашисто подписал договор, а потом спросил: «Насколько понимаю, вы документы цифруете, верно?» «Разумеется», — кивнул Михаил и понятливо уточнил: «Прислать вам на почту?» «Да», — подтвердил я и поднялся. «Приятно иметь с вами дело». «Взаимно», — встал со своего места Чуприн и протянул руку. «Мы обменялись рукопожатием, а Александр Борисович, беря у помощника приобретение, сказал, давая понять, что сделка завершена и он меня не задерживает. Надеюсь, мы еще посотрудничаем, всего хорошего». «До встречи», — вежливо ему ответил и направился на выход, унося в кармане первые заработанные в этом мире деньги. «Не бог весть какие, но они мне пригодятся. Жаль только, что предстоит отложить возможность апгрейда ноута, а про замену смартфона и вовсе промолчу, на него еще предстоит заработать». Глава 7. Новые знакомства. Глава 7. Новые знакомства. Идти или не идти к Синицыной даже не размышлял. Единственное, над чем подумал, а не купить ли ей цветы, но решил, что это слишком рано. Откуда мне знать, вдруг у нее аллергия? Да и вообще, мы знакомы несколько часов и в таких случаях джентльменский набор лучше. Правда, если с тортом мук выбора не случилось, то над вином пришлось подумать, что взять, шампанское или обычное. Ну, если вино, то сухое красное, шипучее, сладкое, но это на мой вкус, который специфически и с Таниным может не совпадать. Еще не факт, что она дожидается случайного знакомого и готова с ним вечер в своей квартире провести, буркнул себе под нос и взял с полки бутылку красного вина. Шампанское в одиночку пить как-то стрёмно, а бокал сухого не повредит и сделку отмечу. Опять-таки, прелесть нешипучего вина в том, что его есть возможность хранить не допив, закупорив бутылку до лучших времен, недолго, но все же, ну, это не совсем правильно, но не криминально. А вот шампанское имеет меньший срок для такого хранения. Разумеется, в первом и во втором случае есть еще условности. Главное другое, шипучее вино не слишком хочу. И чего тогда выбирал, укоризненно себе сказал и отправился на кассу. Оплатив покупку, под ехидным взглядом работницы супермаркета, которая не преминула подколоть, предложив приобрести еще кое-какие изделия, сказала это таким тоном, словно учит уму-разуму неразумное дитя. Я не сразу понял, про что это она, уточнил. Простите, что рекомендуете взять? Эх, молодежь какая несообразительная пошла, афродизиаки купи, себе и подруге удовольствие доставишь, а то ведь и осечка может случиться. На них нынче скидки, 3 по цене 2. Почему 3? Удивился я, поразившись, что такие препараты на кассе продают, так чтобы брали 6, с железобетонной логикой заключила продавщица. Так что, берешь, благодарю, обойдусь собственными силами, хмыкнул я. Как пожелаете, недовольно буркнула средних лет работница супермаркета. До дома, где живет Синицына, точнее, по тому адресу, который она дала, добрался около 8 вечера, набрал на домофоне 125-ю квартиру и нажал на вызов. После 5 гудков уже подумал, что девушка меня банально кинула, но, нет, ответила. «Кто там?» «Знакомый из торгового центра, Алексей», — произнес я, — «ты задолжала ужин». «Проходи, жду», — коротко ответила Татьяна и сразу же раздался щелчок замка в двери. «Открылась, а то не всегда срабатывает». «Все нормально, поднимаюсь», — успокоил я Синицыну. Пешком идти не стал, доехал на лифте, вновь не увидев отличий со своим миром. Правда, этот почти не шумел, ничего не гремело. Внутри большая сенсорная панель и камера видеонаблюдения. Татьяна меня поджидала, не успел на звонок нажать, а дверь распахнулась. «Классно выглядишь», — сделал комплимент, передавая пакет с тортом и бутылкой вина. Синицына явно готовилась к вечеру. Свежий макияж, волосы вьются по открытым плечам, платье синего цвета, черные туфельки на шпильке, на щечках выступил румянец. Ну, о чем это свидетельствует? Тупой не поймет, а умный промолчит. «Проходи и можешь не разуваться», — произнесла Таня. «Полы испачкаю», — покачал головой и стал снимать ботинки, стараясь скрыть улыбку. Один розовый тапочек в комнате валяется, второй в обувнице. Разумеется, Синицына не дожидалась меня в туфлях, а когда позвонил в домофон, то лихорадочно наводила последние штрихи. «Господин Голицын, прошу, останься в обуви», — твердо сказала Татьяна. «Если настаиваешь, то хорошо», — не стал спорить с хозяйкой дома. «Ты прости», — готовила на скорую руку, разносолов нет, приглашая в комнату, где на столе расставлены тарелки, пара свечей и столовые приборы. «Я не очень привередлив, не переживай», — приобнял девушку и к себе притянул. «И не дрожи, без твоего согласия ничего не сделаю», — осторожно поцеловал ее в висок. «Показывай свой ноут и объясни, что с ним не так, греется сильно, может неожиданно зависнуть или перезагрузиться», — стал медленнее работать, с облегчением выдохнув, произнесла хозяйка квартиры, а потом добавила: носила его в компьютерную мастерскую, но там проблем не нашли. Сказали, что все хорошо, только денег за диагностику содрали. Не печалься, исправлю, хмыкнул я. Компьютерные мастера зачастую хитрят, водят клиентов за нос, видя, что те в технике плохо разбираются. Диагностика – первый шаг, следом предложат переустановить софт. Потом посетуют, что нет антивирусов. Вспомнит, что требуется чистка. Предложат увеличить память, поменять процессор, а в итоге намекнут, что ноут старый уже не тянет, поэтому требуется купить новый, желательно в определенном магазине. Разумеется, все это происходит при разных визитах невезучего владельца компьютера. И, что интересно, мастеровые не очень-то обманывают. Как правило, они предлагают пошагово устранить проблему, каждый раз выражая надежду, что все заработает. Однако, есть и те, кто делает работу честно, быстро и качественно. Если хочешь, посмотри, Татьяна кивнула в сторону журнального столика, где находился пациент, или помоги накрыть на стол. Ноутом потом займусь, ответил я, правильно угадав намек девушки, которая не спешит со своего плеча сбрасывать мою руку. Слушай, а у нас с тобой на завтрак что-нибудь найдется? Может мне сбегать в магазин? Найду чем? Она осеклась и пихнула меня в бок локтем. Все же ты наглец, вино следует охладить, развернул девушку в сторону кухни. Пойдем, помогу. Весело переговариваясь, мы накрыли стол, а потом погасили свет и зажгли свечи. Вечер начался многообещающим, теперь бы не спугнуть ее и тогда все получится. Сидящая напротив девушка красиво, медленно тянет вино из бокала, ее глазки призывно блестят. Кто я такой, чтобы обмануть ее ожидания? Потанцуем? Предложил и огляделся. У тебя есть умная колонка или что-то в этом роде? Да, сейчас включу, только позволь песню самой выбрать, сказала Синицына. Ты хозяйка, тебе и карты в руки, улыбнулся я девушке. И вот мы уже медленно покачиваемся, обнявшись. Мелодия классная, а вот слова настораживают. Словно их кто-то специально для сегодняшнего случая написал. В песне рассказывается о двух сердцах, что встретились случайно, но в них не возникло огня. И тем не менее, они решили слиться воедино, забыв про все и сразу разойтись своей дорогой. Надежды нет у них на продолжение отношений, как нет на свете и любви. «Это ты так намекаешь?» – шепнул на ухо своей партнерши по танцу. «Догадливый», – провела она подушечкой пальца по моей щеке. «А если приглашу на ответный ужин, придешь?» – подумаю. Честно ответила та, усмехнулась и уточнила. «Это от твоих стараний зависит, что на тебя нашло, или играешь какую-то роль?» – поинтересовался я. «Хочу от всего отвлечься и забыться», – честно призналась она и добавила. «Чтобы без обязательств и взаимных упреков, каких-то ожиданий и мечтаний. Ты согласен?» «Разумеется», – серьезно ей ответил и поймал в плен губы девушки. «Мы стали целоваться, медленно приближаясь к кровати, и надо же в этот момент кому-то припереться». Дверной звонок издал трель, потом еще одну и еще, раздались удары по дверному полотну, а следом крик: «Тань, открой, я знаю, что ты дома, видел свет в окне, нам надо поговорить». «Это кто?» – шепнул на ушко Синицыной, прикусив мочку. «Бывший ухажер, ты его видел?» – печально ответила та. «Давай сам с ним поговорю», – предложил я. «Подозреваю, если дверь открою, то говорить ничего не придется. Он не видел, как ты вступился», – отрицательно качнула головой хозяйка квартиры. «Попытается отношения выяснить, еще и в драку полезет. Будет бит», – хмыкнул я. «У него там какой-то пояс, вроде по карате или что-то типа того. Не боишься? Он трус, спортивные достижения пусть забудет, раз сбежал, поджав хвост и позволил двум козлам издеваться над той, кому симпатизировал», – спокойно ответил девушке и поморщился. Во входную дверь нежданный гость уже ботинками стал бить. Синицына направилась к двери, но я ее за руку взял и девушку себе за спину задвинул. «Лучше один раз поставить точку», — сказал и повернул собачку на двери. «Бывший парень Татьяны, ну, так думаю, вряд ли она его простит», — стоит покачиваясь и в немом изумлении на меня смотрит. «Ты кто?» — произносит мой тезка. «Конь в пальто», — криво усмехнулся я. «Вали отсюда и дорогу забудь. Если еще раз увижу, то ноги переломаю, тогда точно не придешь». «Ах ты, гад!» — восклицает незваный гость и широко размахивается. «Это он зря, мой кулак врезается сопернику в солнечное сплетение, вышибая из легких парня воздух. На этом не останавливаюсь, короткая двойка по корпусу и чувствую, как у самого заныли ребра. Рано такие нагрузки телу давать, не восстановился еще, а мышц толком нет. Однако, навыки перешли в этот мир. Реакция и вовсе стала лучше, не хватает силенок, но это дело поправимое. Пожалуй, предстоит найти качалку и над собой измываться. Сколько потребуется времени, чтобы обрести привычную спортивную форму, зависит от упорства и свободного времени, а с последним, подозреваю, возникнут большие проблемы. Ну, комплекс тренировок известен, смогу и в своей комнате ими заниматься. Да и стрёмно у всех на виду на тренажерах горбатиться. Штангу с приличным весом вряд ли выжму. ГМ, когда это внимание на мнение других обращал, остановитесь. Выскочила вперед Татьяна и оттолкнула меня в сторону. Что вы тут устроили? Ты мне изменила, рыкнул гость. А разве ты вправе меня в чем-то обвинять? Прищурилась девушка. Когда это мы с тобой стали парой? Или ты мне признание делал? Да мы с тобой пару раз встречались, а про сегодня и вовсе молчу. Ты же сбежал, когда ко мне приставали и чуть ли прилюдно не изнасиловали. Кстати, куда цветочки-то дел? Наверное, на своей кухоньке в вазочку поставил. Знать тебя не желаю, как и видеть. Не попадайся на глаза, а то всем расскажу, как ты себя повел. А нечего было парней из клана провоцировать. Брызгая слюной, стал отвечать трусливый придурок. Небось, крутила перед ними хвостом и глазки строила. Не удивлен, что, не успев расстаться, застал у тебя мужика, перед которым ты ноги, договорить он не успел. Мне надоело его бред и оскорбления в адрес Синицыной выслушивать. Костяшки пальцев опалило знакомой болью, мой кулак ударил в челюсть труса, способного оскорбить женщину и обвинить во всех грехах, но не встать на ее защиту. Парень взмахнул руками и отлетел к стене, по которой медленно сполз на пол. Хотел ему добавить, но на мне повисла девушка. «Успокойся, забудь про этого придурка. Мы с ним все выяснили. Не переживай, меня его слова не задели. Пусть проваливает на все четыре стороны», — эмоционально произнесла Синицына. «Вали, пока зубов не лишился», — беря гнев под контроль, обратился я к парню. «Думаю, ты достаточно получил, чтобы понять, мы в разных весовых категориях. Учти, не одумаешься, то пожалеешь. Расценивай это как хочешь, но если попытаешься доставить неприятности, то сам их огребешь». Хотел презрительно сплюнуть, но сдержался, коридор чистый, пачкать его не стал, как и опускаться до какого-то отрепья, что гадит там, где живут. Обнял Синицыну за талию и в квартиру втянул, дверь захлопнул и посмотрел на девушку. «Ты как, в порядке?» — чуть нервно ответила та. «Спасибо, что защитил. Тебе не стоило его бить, сама бы справилась». Ладони так и чесались отвесить ему оплюх. «Так в чем же дело? Кто-то меня все время опережал», — положила она голову на мою грудь. «Будь осторожен, а то еще влюблюсь в тебя», — чуть слышно прошептала. «Не вздумай», — усмехнулся я. «Тогда дружбе придет конец». «Верно, не переживай, такой глупости не совершу», — усмехнулась Татьяна, а потом взяла мою руку и к своей щеке прижала, но почти сразу же от меня отпрянула. «Блин, да у тебя кровь, надо рану обработать. Пошли на кухню». ХМ, романтический вечер, который грозился плавно перейти в бурную ночь страсти, оказался под угрозой. Сейчас Синицына притащит йод, начнет обрабатывать мою содранную кожу с костяшек, а потом отправит во свояси, так как момент окажется упущен. «Разве такое мог позволить?» — обхватил ладонью затылок девушки и ее губы своими поймал. Она не сразу ответила на поцелуй, даже пару секунд поупиралась, но потом сдалась. Понимая, что нельзя дать ей шанса опомниться, прямо в коридоре снял с девушки платье. Оказалось, что нижнее белье Синицына надела с дальним прицелом, провокационное, кружевное и сексуальное. Удивительно, но когда лишился штанов, не понял. В том числе и рубаха на мне расстегнута. На кровать подругу отнес, которая мою грудь целует и что-то бормочет. Страсть улеглась под утро. Постель переворошили, подушки на полу, пододеяльник скинут, мы лежим на мятой простыне и тяжело дышим. «Это что было-то?» — задается вопросом Таня. «Ты словно с цепи сорвался, прямо ненасытный зверь. Боюсь, засосов мне наоставлял. Кто бы говорил», — хмыкнул я, — «не ты ли ногтями мне расцарапала спину и живот? Кстати, чем последний не угодил? Понимаю, что кубики пресса искала, но их пока нет, однако обещаю исправиться». «Леша, мы же останемся друзьями», — посмотрела на меня Синицына. «Понимаю, что случившееся на одну ночь и продолжение вряд ли последует. С тобой спокойно и уверенно, но в качестве своего молодого человека тебя не вижу, зато готова дружить. Что скажешь, Тань? Предсказать, как оно повернется, не так-то просто, задумчиво ответил я. Предлагаю плыть по течению. Нам хорошо вместе, и это главное. Не руби с плеча. Надеюсь, наша страсть еще не обуздана. Надолго ли ее хватит, понятия не имею. А чувство – вещь непредсказуемая. Если поймешь, что влюбляешься, то сразу скажи, и мы тогда вместе подумаем, как действовать. Со своей стороны даю обещание поступить так же. Если почувствую сильное чувство к тебе или другой, то расскажу. Странный у нас разговор, удивленно произнесла Синицына, словно уже давно вместе. Некие события мгновенно сближают, пожал плечами. За короткое время произошло немало, но друг друга знаем плохо. Согласна, точно подметил, усмехнулась девушка. Ладно, я первый в душ, мы так не договаривались. Возмутился я и схватил подругу за ногу. Стой, вместе пойдем. Ну уж нет, рассмеялась та. У меня уже все болит, хватит на сегодня. Прости, но к такому не привыкла, да и секса давно не было, так что на сегодня, а то и пару дней мне точно требуется перерыв. Еще и работать надо. Как буду выглядеть перед школьниками? Красивой и недоступной, не обращая на сопротивление Татьяны, ответил я, подтаскивая ту к себе. А как насчет того, чтобы поужинать? Ты же голоден, а мы так ничего и не съели, прошептала девушка, заставив меня на секунду задуматься, чем воспользовалась. Вывернулась из объятия и со смехом сбежала в ванную комнату. Чуть-чуть ее не поймал. Споткнулся об подушку и чуть замешкался. На просьбу открыть дверь и принять душ совместно получил категоричный отказ. Честно говоря, уже сам без сил, но на очередной раунд в постели пороха могло хватить. Впрочем, мне следует выполнить обещание и разобраться с ноутом девушки. Что у нас тут? Поднял крышку ноутбука и дождался загрузки. На вход установлен пароль, взламывать его нет ни возможности, ни желания. Пара флешек у меня имеется, но на них нет программ, их еще требуется написать. Конечно, код прекрасно помню, он у меня в голове, однако, его нужно переложить в цифру. А еще сделать новые проги, которые начнут прощупывать и искать слабые места в мировых приключениях. Читерством в играх не любил заниматься, но тут отдельный случай. Финансовая система развита небывало, и если есть дыры, то проблему с деньгами можно решить раз и навсегда. Правда, развитие искусственного интеллекта настораживает. Боюсь, предстоит переосмысление своих умений и знаний. Но разве я не хакер, привыкший принимать вызовы? Размышляю, а сам разбираю ноут Татьяны, благо набор отверток обнаружил на нижней полке все того же журнального столика. Девушка явно не забыла, что ей обещал, и подготовила все заранее. Как интересно, усмехнулся, когда снял заднюю крышку ноутбука.